Глава седьмая. Сюзанна проснулась от какого-то оглушительного грохота и, еще даже не открыв глаз, вскочила с постели. В то же мгновение она стукнулась головой о верхнюю койку, отчего все ее мысли совершенно перемешались. Она быстро надела туфли и схватилась за узелок, прислушиваясь к грохоту, все еще раздававшемуся где-то над головой. Прошло еще несколько секунд раньше, чем она сообразила, что это гонг, который зазывает пассажиров к завтраку. Девушка села на койку, потерла ушибленное место на голове и громко рассмеялась. «Ну и глупая же я!» — вслух произнесла она. «Еще одна минута, и я, пожалуй, выбежала бы на палубу и стала бы посмешищем всего парохода». Она чувствовала себя хорошо отдохнувшей, но испытывала безумный голод. Быстро умывшись, она оделась, причесала волосы перед потускневшим зеркалом и вышла. Со всех сторон шли, громко шаркая ногами, пассажиры, большей частью фермеры, спешившие занять места за столом, накрытым грубой белой скатертью и уставленным грубой посудой. Но Сюзанна была молода, она еще не научилась критике, и вся обстановка казалась ей прекрасной. Особенно способствовало этому сознание, что она переживает впервые в жизни такое интересное приключение. Опытный путешественник, пожалуй, с тоской подумал бы о предстоящем завтраке, судя по ароматам, доносившимся из кухни. Но Сюзанне все это нравилось, и она с огромным интересом рассматривала пассажиров, подолгу любуясь детьми, забавно стучавшими ложками по своим тарелкам. Негры-официанты появлялись один за другим в грязных, некогда белых куртках с огромными подносами, высоко поднятыми вверх и уставленными множеством блюд и чашек дымящегося кофе. Один из официантов с почтительно добродушной, но отнюдь не заискивающей улыбкой подошел к Сюзанне. «Доброе утро, мисс!» — начал он, и тотчас же стал придвигать к ней всевозможные блюда — рыбу, жаркое, омлет, жареный картофель, оладьи, консервированные фрукты, сливки, сахар и кофе. «Чудесная погода сегодня!» — заметил он и тотчас же добавил, блеснув белоснежными зубами. «Что-нибудь еще прикажете?» «Нет, благодарю вас. Больше мне ничего не нужно». Ее приветливая улыбка послужила ему поощрением, и он снова начал. «Другие любят утром яйца всмятку. Если угодно, я могу вам принести вместо омлета». «Нет, спасибо. Я с удовольствием съем омлет», — ответила Сюзанна. Она была ужасно голодна, и ее привела в ужас одна лишь мысль о том, что у нее могут забрать какое-нибудь блюдо. «Вы, может быть, любите ростбиф?» «Нет, спасибо. Я охотно буду есть жаркое». «В таком случае я вам сейчас принесу горячие бисквиты», — сказал добродушный официант и быстро удалился. Когда он вернулся с огромным блюдом горячих ароматных бисквитов, Сюзанна уже уплетала одно блюдо за другим с таким же аппетитом, как и все другие пассажиры. Ей казалось, что она никогда еще не ела столь вкусных вещей. Ей ровно никакого дела не было до того, что люди ели с ножа, что каждый клал обе руки на стол, точно защищая свою тарелку от соседей, что все ели с какой-то неописуемой жадностью. Дети отправляли пищу в рот грязными ручонками и мазали свои мордочки, переднички и скатерть. А Сюзанне все это ужасно нравилось. Глаза ее блестели от удовольствия. Она ела все, что только ей подавали, и очень жалела, что не может доставить удовольствие любезному официанту, упрашивавшему ее съесть что-нибудь. Она встала, вышла за дверь, украдкой достала серебряную монету, и когда официант проходил мимо нее, подала ее ему. Она густо покраснела при этом, боясь, как бы он не отказался принять от нее ее первые чаевые. «Вы были так любезны, — сказала она, чуть запинаясь, — я вам очень благодарна». Официант принял от нее монету, поклонился и с той же приветливой улыбкой ответил. «Мадам, никто бы не мог иначе относиться к вам». Сюзанна снова поблагодарила его и вышла на палубу. Ей показалось, что пароход уже подъезжает к Цинциннати, так как до самого берега непрерывной линией тянулись прелестные домики, окруженные садами. Точно так же видны были трамваи, а по прошествии некоторого времени уже показалось полотно железной дороги, по которому мчался поезд. Вскоре пароход оказался в самой гуще многочисленных барж и катеров, а далеко впереди маячил гигантский мост, снимки с которого Сюзанна видела неоднократно. Со всех сторон неслись оглушительные и странные звуки, паровозные гудки, пароходные сирены, и все сливалось в один непрерывный гул. Это было ново и диковинно для девушки, которая всю жизнь провела в тихом, безмятежном Садерланде. «Да это никак Сюзанна Ленокс!» — раздался вдруг поблизости чей-то голос. Девушка стиснула зубы, чтобы удержать крик, готовый вырваться из груди. Она внезапно спустилась с заоблачных стран на землю. Повернувшись кругом, она очутилась лицом к лицу с чванной и расфуфыренной миссис Уотерберри и с ее мужем, у которого волосы велись, как баранья шерсть, а усы были длинные и густые. «Здравствуйте», — ответила она. «А мы и не знали, что вы находитесь на пароходе», — сказала миссис Уотерберри, весьма глупая женщина, чрезвычайно гордившаяся своим черным шелковым платьем, в котором, кстати, она чувствовала себя чрезвычайно неудобно. «Да, я здесь», — пробормотала Сюзанна. «Едете кого-нибудь навестить в Цинциннати?» «Да», — ответила Сюзанна и после некоторого колебания снова повторила «да». «Какие чудесные завтраки подают на этих пароходах», — продолжала восторгаться миссис Уотерберри. «Ваши друзья будут, вероятно, ждать вас на пристани, не правда ли? Но я и мой муж присмотрим за вами, пока вас не встретят». «О, благодарю вас, в этом нет никакой необходимости», — ответила Сюзанна. «Мы, кажется, уже подъезжаем?» — спросила она. «Пристань находится вон там, за вторым мостом», — ответил мистер Уотерберри с видом старого, испытанного путешественника. «Дальше идет еще третий мост, но его не видать из-за дыма. Цинциннати — ужасно грязный город», — добавил он с презрительной гримасой. Возможно, что город действительно был грязный, но Сюзанне все нравилось в нем, не исключая даже его грязи. Дым и копоть казались неотъемлемой частью Цинциннати, и она видела в этом именно то, чем отличался большой город от тоскливого Садерланда. Она незаметно скользнула в сторону, чтобы уйти от мистера и миссис Уотерберри, и, спрятавшись в своей каюте, стала любоваться из люка, разворачивающейся перед ней панорамой. Это зрелище целиком захватило ее. Большой город! Вот он каков! Наконец-то начинают сбываться ее мечты о путешествиях. Она совершенно забыла о том, где находится, что оставлено позади и что ждет ее впереди. А когда из-за туч выглянуло внезапно яркое солнце, озарив розовым светом и дым, и туман, девушка прижала руки к груди, и у нее невольно вырвалось. «Как это красиво! Боже, как красиво!» Пароход подходил к пристани, ничем не отличавшейся по форме от Садерландской, но размерами превосходившей последнюю в столько же раз, во сколько океанский пароход больше лодочки. И над всей этой почти необозримой площадью несся оглушительный гул, который отдавался в душе Сюзанны и точно кричал ей: «Проснись! Очнись! Очнись и живи!» Она приоткрыла дверь, чтобы лучше слышать, чтобы лучше видеть эти тысячи людей, сновавших во все стороны точно пчелы в улье. «Очнись! Очнись и живи!» Сюзанна захватила свой узелок, но не выходила до тех пор, пока супруги Уотерберри не оказались в самом конце сходней. Только тогда быстро прошла она через палубу, всей душой надеясь, что клерк не заметит ее. Но тот уже стоял возле мостиков, покручивая свои холеные усики, и, завидев Сюзанну, тотчас же обратился к ней. «Что ж это никто из ваших друзей не пришел вас встретить?» Девушка насупила брови. Она сильно нервничала, и была потому немного обозлена. «Я и сама доберусь», — коротко отрезала она, но сейчас же раскаялась в своей резкости и, улыбнувшись, добавила: «Благодарю вас». «Разрешите, я провожу вас к Кэбу», — предложил он и, не дожидаясь ответа, стал проталкиваться вперед вместе с нею. Сюзанна не знала, что ей сказать или сделать. Она молча шагала рядом с клерком, который нес ее узелок. Неподалеку от пристани стоял ряд весьма жалких кэбов, но Сюзанна когда-то слышала, что это удовольствие очень дорого стоит в большом городе, а потому невероятно нервничала. «Позвольте мне мои вещи», — сказала она, — «я лучше пойду пешком». «А куда вы собираетесь идти?» Этот вопрос застал ее совершенно врасплох. Не отдавая себе отчета в своих словах, она быстро ответила: «В пансион Гибсон». «О, это хороший отель. В таком случае вы можете сесть в трамвай. Я провожу вас до остановки. Вы подъедете почти до самых дверей отеля. Он находится неподалеку от 4-й улицы». Сюзанна находилась в состоянии полной растерянности. Она шагала рядом с клерком, часто спотыкаясь и не слыша почти ни слова из его болтовни. Голова у нее кружилась от всех этих звуков, которые мешали связно мыслить. Она с одичалым видом озиралась, точно ожидая какой-нибудь напасти на каждом углу. Достигнув 4-й улицы, клерк остановился, отчаявшись чего-либо добиться от этой девушки, столь непризнательной, несмотря на все его услуги. «Скоро должен быть трамвай», — довольно небрежно заметил он. «Благодарю вас», — робко сказала Сюзанна. «Не стоит вам ждать». «Ладно», — согласился тот. «Садитесь в первый же вагон. До свидания». Он снял шляпу, вернее, слегка приподнял ее, считая излишним отдавать чересчур много почестей такой девчонке. Сюзанна облегченно вздохнула, едва он оставил ее, но почти в то же мгновение чуть не ахнула от ужаса. Напротив нее, на другой стороне улицы, стояли супруги Уотербери. Старый испытанный путешественник и его жена были до такой степени оглушены большим городом, что не заметили девушки, хотя, беспомощно озираясь по сторонам, они то и дело смотрели почти в упор на нее. Сюзанна быстро вбежала в первый попавшийся аптекарский магазин на углу улицы. За прилавком стоял молодой человек без пиджака, засученными рукавами, с густо напомаженными и тщательно расчесанными волосами, и что-то такое растирал в ступке. У него были добрые карие глаза, но нижняя часть его лица была как будто изуродована. Сюзанна боялась пристально смотреть на него, опасаясь, как бы он ни подумал, будто она разглядывает его уродливую нижнюю челюсть. Она пробормотала первое, что пришло ей в голову: «Сельтерской воды, пожалуйста». «С мороженым?» — спросил молодой человек гнусавым голосом, характерным для людей с заячьей губой. «Пожалуйста», — согласилась Сюзанна. Но в это время она прочла надпись над прилавком: «Мороженое 10 центов», и пожалела, что не заметила ее раньше. Молодой человек налил стакан сельтерской воды, добавил сладкого сиропу, вложил туда большую порцию мороженого, вставил в стакан ложечку и подал девушке. Затем он уперся руками о прилавок и промолвил: «Ну и жарко». «Да, действительно», — согласилась Сюзанна. А потом она набралась смелости и добавила: «Где бы мне оставить мой узелок на некоторое время? Я только что приехала в Цинциннати и хочу поискать комнату». «Вы можете оставить его здесь, у меня», — вызвался молодой человек. «Это составляет почти главную часть поручений нашей клиентуры», — сказал он, смеясь. «Добавьте к этому почтовые марки, телефоны, адресную книгу». Сюзанна вежливо улыбнулась, хотя не совсем поняла причину его веселья, тем более что его изуродованная нижняя челюсть производила очень неприятное впечатление, когда он смеялся. «Не беспокойтесь, я приму на хранение ваш узелок», — повторил молодой человек. «Вы когда-нибудь бывали уже в наших краях?» «Нет», — ответила Сюзанна. «Впрочем, я была здесь один раз, но мне было тогда 4 года». «Мне было 4 года, когда лошадь наступила мне на лицо на улице», — сказал молодой человек. «Боже, «Какой ужас!» — воскликнула Сюзанна. «Сейчас еще можно видеть рубец, который остался от подковы», — добавил тот, указывая на свой изуродованный рот. «Доктор уверял, что впервые в жизни, в его практике случается нечто подобное», — с оттенком гордости заметил он. «Очевидно, вы еще не выбрали себе пансиона. Я собиралась посмотреть газеты. Это опасно, особенно для молодой девушки. Некоторые из этих пансионов, одним словом, на деле они совсем не то, за что выдают себя. Не знаете ли вы, где я могла бы найти комнату? Моя тетка содержит пансион, и, насколько мне кажется, у нее есть свободная комната. Но не будет ли там слишком дорого для меня?» — выразила свои опасения Сюзанна. Молодой человек был польщен этим вопросом. «О, нет! У нее далеко не шикарно. Я думаю, что вы могли бы сойти с нею за пятерку». Сюзанна, недоумевая, смотрела на него, а потому он пояснил ей. $5 в неделю за комнату и обеды». «Столько я и могла бы платить», — задумчиво ответила Сюзанна, а потом она решила быть совершенно откровенной и добавила. «Я ищу работу». «Какого рода работу?» «Ой, я еще ничего не решила. Но я думаю, что найду кое-что в шляпной мастерской или у портнихи». «Лето весьма неудачное время для приискания работы. И вообще, времена сейчас плохие. На вашем месте я поехал бы обратно и обождал бы». Сюзанна сразу ушла как-то в себя под действием его слов. «Нет, этого я не могу сделать», — решительно ответила она. Молодой человек некоторое время размышлял, а потом сказал. «Если пойдете к моей тетке, то скажите, что вас послал мистер Эллисон». «Нет, нет, это не моя фамилия, так зовут хозяина. Видите ли, каждая хозяйка хорошего пансиона потребует у вас рекомендаций». Сюзанна залилась румянцем и потупила взор. «А я этого не знала», — пробормотала она. «Но вы не бойтесь, тетя Кейт не особенно взыскательна, тем более летом, когда пансионеров мало. А вы, я убежден, девушка тихая». К тому времени, когда Сюзанна порожнила свой бокал, молодой клерк, назвавшийся Робертом Вилли, написал на обороте карточки мистера Эллисона: «Миссис Кейт Вилли, 6-я улица, дом номер 347». Он объяснил Сюзанне, что нужно пройти 2 квартала вверх по улице, затем сесть в трамвай, который идет налево, а там уж кондуктор покажет ей, где сойти. «А вещи вы, пожалуй, лучше оставьте здесь», — добавил мистер Вилли, протягивая Сюзанне карточку и давая ей возможность полюбоваться его каллиграфическим почерком. «Неизвестно еще, сойдетесь ли вы с тетей Кейт, и не думайте, что вы обязательно должны поселиться у нее, потому что я вам рекомендовал ее пансион». «Я уверена, что мне там понравится», — ответила Сюзанна, которой казалось, что все идет хорошо и гладко. Мистер Вилли принял у нее узелок через прилавок и вышел с нею за дверь, чтобы показать ей, как добраться до трамвая. «Вот это 4-я улица, следующий квартал 5-я. Затем увидите широкую улицу, вот это и есть 6-я. Впрочем, вы найдете наименование улицы на дощечке, прибитой к фонарю». «Как это удобно!» — воскликнула Сюзанна. «Удивительно красивый город!» «Бывают и хуже», — сказал мистер Вилли, который не был, по-видимому, слишком высокого мнения о своем родном городе. Они пожали друг другу руки самым дружеским образом, и Сюзанна двинулась в указанном направлении. Ее немало смущало обилие экипажей и большое движение на улице, но она прилагала все усилия к тому, чтобы со стороны казалось, что она чувствует себя как в родной стихии. Впереди нее шла какая-то девушка, очевидно, продавщица из магазина, и Сюзанна пыталась подражать ее походке, любуясь ее шляпой, прической и костюмом. «Наверное, я веду себя еще более неопытной девчонкой, чем я в действительности», — подумала она. «Надо как следует ко всему приглядываться и хорошенько подмечать». И в данном случае, как и во всех своих поступках с момента ухода из родного дома, Сюзанна проявила подобную уверенность в себе не вследствие тщеславия. Она попросту не имела ни малейшего представления о том, что она в действительности предпринимает. Как часто мы оказываемся храбрецами, когда продвигаемся вперед, игнорируя всякую опасность лишь потому, что не осознаем ее. Опыт, как правило, есть сила или, вернее, источник силы, но нередко случается, что невежество есть сила, а опыт — источник слабости. Если бы Сюзанна знала, что она делает, то осталась бы, возможно, дома и покорилась бы злой судьбе, как бы тяжело это ни было. Но она не знала, что ждет ее впереди, как не знал этого Колумб, отправившийся в дальний путь, как не знал этого Цезарь, решившись перейти Рубикон. Но мистер Вилли, который один только угадывал частицу правды, с восхищением смотрел ей вслед. «Молодец, девчонка! Молодец!» — несколько раз повторил он по уходе Сюзанны. «Какая смелость! Какая решимость и в таком ребенке!» Сюзанна нашла указанную ей остановку трамвая, и любезный кондуктор уверил девушку, что высадит ее у самых дверей дома, означенного на карточке. Вагон был открытый, летний, и Сюзанна уселась поближе к задней площадке, следя точно во сне за всем, что происходило вокруг нее. Трамвай несся вперед и вперед, и, казалось, никогда конца не будет пути. На каждой площади, которую вагон пересекал, было, по мнению Сюзанны, больше народу, чем во всем Сидерланде вместе взятом. А какие огромные магазины! Какие изумительные витрины! Откуда только берутся люди, которые могут так много покупать? Откуда у людей столько денег? Боже, сколько ресторанов, сколько кафе, сколько кабаков! Очевидно, здесь только и делают, что пьют и едят. «И неужели никогда не будет конца этой улице?» — спрашивала она себя, замечая на дощечках, прикрепленных к фонарным столбам на протяжении всего пути, надпись большими буквами. «Шестая улица». Девушка стала, наконец, нервничать, не понимая, как это возможно, что ей пришлось так долго ехать. Она с тревогой посмотрела на кондуктора, но тот, очевидно, наблюдал за нею и, поймав ее взгляд, кивнул ей головой и сказал: «Вы не беспокойтесь, мисс, я не забуду. Сидите спокойно». Сюзанна улыбнулась ему, глубоко признательная в душе. Она снова стала наблюдать за домами, мимо которых мчался трамвай, и, между прочим, обратила внимание на то, что движение в этих местах значительно реже, равно как меньше пешеходов на тротуарах. Внезапно ее разбудил оклик кондуктора. «Пора выходить, мисс!» Сюзанна быстро встала, и как только вагон остановился, тотчас же соскочила, не желая задерживать кондуктора. «Вот как раз дом, который вы ищете», — сказал тот. «Вы можете видеть номер над подъездом». Сюзанна поблагодарила его и вскоре стояла уже перед домом миссис Вилли. Сердце ее заныло при мысли о том, как мало у нее денег в кошельке, так как даже особняк Райта в Сидерланде не мог бы сравниться с этим великолепным зданием. Тем не менее, она набралась смелости и, поднявшись на высокое крыльцо, позвонила. Дверь открыла весьма неопрятная и неряшливо одетая мулатка. Едва Сюзанна оказалась в большой гостиной, куда проводила ее горничная, она вздохнула с облегчением. Девушка сразу убедилась, что за внешним лоском таится грязь и насыщенная кухонными ароматами атмосфера дешевого пансиона с его непроветренными комнатами, скверной кухней, кошками и так далее. Миссис Вилли, худая, тощая женщина средних лет, с маленькими карими глазками, с насупленными бровями и длинным подбородком, разглядывала Сюзанну с явным недовольством, пока та, запинаясь, излагала цель своего прихода. Когда девушка кончила говорить, хозяйка пансиона впервые открыла рот и отрезала: «Комната уже сдана». «О!» — вырвалось из груди Сюзанны. В этот момент поблизости задребезжал телефон. Миссис Вилли извинилась и вышла. После первых же слов по телефону Она прикрыла дверь гостиной, и прошло минут 5, показавшихся Сюзанне вечностью, пока хозяйка вернулась. «Я говорила с моим племянником, это он звонил. Ну что ж, я, пожалуй, сдам вам комнату. Обыкновенно я не принимаю таких молодых пансионок, но против вас ничего плохого нельзя сказать. Ваши родители позволили вам уехать?» «Я сирота», — ответила Сюзанна. «Я приехала с целью найти работу и содержать себя собственными средствами». Миссис Вилли с некоторым сомнением посмотрела на нее. «Видите ли, у меня нет ни малейшего желания вмешиваться в ваши личные дела, так как это против моих правил. Если мистер Эллисон мог рекомендовать вас, то, надо полагать, все в порядке. Предупреждаю, однако, вы не можете возвращаться домой позднее 10 часов вечера». «Да я и не собираюсь выходить по вечерам», — ответила Сюзанна. «Очевидно, вы тихая девушка», — сказала миссис Вилли, и, казалось, хотела добавить, что наружность бывает обманчива. «О, да, я очень тихая», — подтвердила Сюзанна, немало, однако, озадаченная тем обстоятельством, что слышит уже во второй раз это выражение. «Я не позволяю часто принимать гостей, а тем более у себя в комнате. У меня не будет никаких гостей», — успокоила ее Сюзанна. Но почти тотчас же она покраснела и добавила. «Впрочем, один молодой человек, мой земляк, возможно, что он один раз навестит меня, но сейчас он уезжает в Нью-Йорк». Миссис Вилли поразмыслила над словами девушки, а та стояла, чувствуя себя весьма неловко и опасаясь, как бы приговор не оказался против нее. «Роберт говорит, что вы хотите комнату в $5», — сказала, наконец, миссис Вилли. «Пойдемте, я вам покажу». Они поднялись на второй этаж, затем на третий, и на всем протяжении Сюзанна все больше убеждалась, до чего неприглядна была вся обстановка пансиона. Наконец, они достигли конца коридора, часть которого была отделена и превращена в комнату. Там стояли маленькая складная кроватка, маленький столик и крохотный туалетик, а умывальник был не больше того, который Сюзанна видела в каюте на пароходе. В стену были вбиты несколько крючков для платья, и это вместе с единственным простым стулом составляло всю меблировку. Сырой, прокисший запах, наполнявший эту клетушку, казался вполне подходящим для дома, в котором скопилось столько грязи и хлама. Миссис Вилли тотчас же перешла к делу и, точно ожидая противоречия, заявила: «Это очень комфортабельная и уютная комната. Я только потому сдаю ее так дешево, что сейчас лето. После 1 сентября она будет стоить, по крайней мере, $8». «Я охотно возьму ее, если вы ничего не имеете против», — сказала Сюзанна, в которой подозрительное отношение миссис Вилли, явно сказывавшееся в этих маленьких сверлящих глазках, убивало последние признаки решимости. Ее замечательное приключение быстро теряло всю свою прелесть. Она могла в данную минуту чувствовать только гнет окружающей жуткой обстановки. О, если бы можно было жить на вольном воздухе, где все было так красиво! «У вас есть, наверное, багаж?» — спросила миссис Вилли таким тоном, который ясно показывал, что она ожидает отрицательного ответа. «Я оставила мои вещи в аптекарском магазине», — сказала Сюзанна. «Как? Сундук?» — воскликнула хозяйка. Сюзанна даже вздрогнула. «Я? У меня нет сундука. У меня только узелок с вещами». «Ну-ну», — только и сказала миссис Вилли, покачав головой и испустив какой-то нечленораздельный звук, которым она, очевидно, хотела выразить свое негодование. «Все равно, если мистер Эллисон вас рекомендовал, то вы можете остаться». «Благодарю вас», — сказала Сюзанна. У нее ни в коем случае не хватило бы смелости открыть правду относительно мистера Эллисона и снова очутиться на улице, тем более, что этим самым она выказала бы самую низкую неблагодарность по отношению к мистеру Вилли. «Если разрешите, я пойду за своими вещами». «У меня правило. Плата за неделю вперед», — отрезала миссис Вилли. «Да, да, разумеется», — запинаясь, поспешила согласиться Сюзанна. Она уселась на стул, открыла кошелек и, отыскав там пятидолларовую кредитку, протянула ее дрожащей рукой хозяйке. В то же время она подняла глаза. Выражение лица этой женщины привело ее в ужас. Девушка никогда в жизни не видела такой необузданной алчности, свойственной, впрочем, главным образом тем обитателям большого города, которые всеми силами стараются сохранить последние признаки своей респектабельности, чтобы спастись от страшного для них падения до уровня презренного рабочего класса. «Благодарю вас», — сказала миссис Вилли, принимая деньги, с таким видом точно она оказывала Сюзанне огромное одолжение. «Я требую, чтобы плата аккуратно вносилась вперед, каждый понедельник, без исключения, для кого бы то ни было, или же вон из моего дома. Раньше я, случалось, шла на уступки и чуть было не разорилась сама. О, я не осталась бы ни одной лишней минуты, если бы не в состоянии было платить», — ответила Сюзанна. «Я немедленно примусь искать работу». «Я не хотела бы вас обескураживать, моя милая, но должна вам сказать, что сейчас очень много безработных. Впрочем, я думаю, вам, наверное, удастся уговорить какого-нибудь мужчину предоставить вам работу. Но, предупреждаю, опять-таки, я очень строга насчет нравственности моих пансионеров. Если только я увижу малейший признак...» Миссис Вилли не докончила начатой фразы, но ее глаза говорили достаточно убедительно и красноречиво. Сюзанна покраснела и вся задрожала. Но она думала отнюдь не о намеке миссис Вилли на то, каким путем женщина может заработать, чтобы платить за комнату. Нет, это полное ядозамечание прошло незамеченным для Сюзанны. Ее волновала другая мысль. А если миссис Вилли узнает про нее, что она не принадлежит к разряду респектабельных особ? Вдруг до сведения миссис Вилли дойдет, что у нее нет имени, что она родилась в позоре? Ведь независимо от того, как бы честна она ни была сама по себе, эта фурия все же присовокупит ее к числу развращенных женщин. «Я не пощажу девушки, которая легкомысленна в обращении с мужчинами», продолжала достойная хозяйка пансиона. «Я никогда не могла понять, как женщина может настолько забыться». И миссис Вилли, которой мужчины, по-видимому, охотно позволяли не забываться, снова подозрительно осмотрела с ног до головы красивую девушку. «Я надеюсь», — продолжала блюстительница нравственности, — «что вы воспитаны на строгих христианских принципах». «Я пресвитерианка», — только и нашлась ответить Сюзанна, не будучи, однако, отнюдь уверена в том, что миссис Вилли признает пресвитерианцев христианами. «Ваша церковь находится в нескольких кварталах отсюда», — ответила миссис Вилли. «А теперь я пойду за моими вещами», — снова сказала Сюзанна, горя желанием скорее уйти от этой женщины. «Вы можете пройти до угла и сесть в трамвай, который идет по 4-й улице», — удостоила посоветовать хозяйка. «Не полагайтесь только на кондукторов. Они бесстыжи и забывчивы». Сюзанна поспешила вниз и почти бегом спустилась с 3-го этажа. Очутившись, наконец, на улице, она несколько воспрянула духом. Дойдя до 4-й улицы, она решила продолжать путь пешком, вместо того, чтобы садиться в трамвай. Ей стало ясно, что 6-я улица в действительности является одной из бедных, и теперь, по мере приближения к центру города, она встречала все больше и больше красивых особняков и экипажей, и в них сидели дамы, точно сошедшие со страниц иллюстрированных журналов, которые часто просматривала девушка. Она только не понимала одного, Почему мужчины так пристально смотрят на нее? По-видимому, в ее внешности было кое-что, что выдавало в ней провинциалку. Но если это так, то следовало бы ожидать, что и женщины будут с любопытством разглядывать ее. Впрочем, Сюзанна долго не задерживалась на этой мысли, так как была слишком поглощена всем, что она видела. Она медленно брела, останавливаясь почти перед каждой витриной, дивясь невероятным скопищем народа на перекрестках и чувствуя себя прекрасно среди множества чужих людей, так как здесь никто не знал ее секрета и никого не надо было стыдиться. Здесь у нее совершенно сгладилось ощущение заклейменной женщины. Сюзанна долго-долго бродила по четвертой улице и уже начала опасаться, не пропустила ли она аптекарский магазин мистера Эллисона. Она собралась было с духом, чтобы спросить кого-нибудь, но вдруг заметила издали знакомую вывеску и поспешила через улицу. Мистер Вилли приветствовал ее как старого друга и был очень рад, узнав, что она сняла комнату у его тетки. «Ничего, вы скоро привыкнете к тете Кейт», — сказал он. «Она, правда, кислая и заносчивая женщина, но зато очень честная, и у нее живут порядочные люди. А это очень много значит для вас, и я думаю, что вы скоро найдете себе работу». У тети Кейт есть знакомая дама, которая служит старшей продавщицей в одном крупном универсальном магазине. Там что-нибудь да найдется для вас. Молодой клерк был чрезвычайно внимателен, и он так обнадежил Сюзанну, что та уже решила, что теперь кончились все ее мытарства. Как только в магазин вошел покупатель, она взяла свой узелок и вышла, причем мистер Вилли сказал ей на прощание: «Я загляну после ужина и посмотрю, как вы устроились». Она снова дошла до шестой улицы и там села в трамвай, чувствуя себя совсем старожилкой этого города. Она быстро поднялась на крыльцо своего пансиона и уже собиралась позвонить, как вдруг дверь отворилась, и на пороге появилась миссис Вилли. Брови ее были свирепо насуплены, глаза бешено сверкали. «Будьте любезны пройти в гостиную», — сквозь зубы произнесла она. Сюзанна испуганно посмотрела на нее, но, тем не менее, повиновалась.